«Я...» — выговорил Алексос, присев на кушетке. Сперва он не понял, где оказался. Оглядел комнату, надеясь, что это поможет, но запутался пуще прежнего. Место напомнило старую алхимическую лабораторию. Он то ли читал о них, то ли видел гравюры в московском телеграфе. Куда ни глянь, баночки и колбочки разных размеров с жидкостями, травами, корнями и даже заспиртованными животными. Шкафы плотно опоясывали все стены. От грязно-желтого света газовых ламп, работавших в полсилы, тени обращались разведенными чернилами, странными, искаженными и ползущими отражениями самих себя. Потом Алексос наткнулся на людей. Улыбающегося желтобородого китайца в халате и Виктора. Мысли путались. Их осколки соединялись, но тут же разбивались снова. Тетушка, Виктор с песком сета, Грушницкая, отражение человека в маске, Анна, Лука, стакан воды, потом тряска в омнибусе. Более-менее собрав эту мозаику из цветных стекляшек, Алексос решился на первый вопрос. Только получилось совсем не то, что он планировал. «Это вы продаете Виктору песок сета?» — обратился он к китайцу. Кажется, в полубреду даже услышал, как того звал Виктор. Цисинь. Китаец только рассмеялся. «Я вижу, как бегают ваши глаза. Зрение все еще не слишком четкое, правда? И жарко, и пить хочется. А вас интересует это?» Отвечать Алексос не стал. Китаец угадал все в точности. Зато Виктор взорвался. «Ты тут чуть в дуат не отправился. А первое, что тебя интересует, где я беру песок сета? Утоляя твое любопытство, дорогой, да, я достаю его здесь. И по прекрасной цене. Знаешь, хорошо быть старым и иметь много разных знакомых. Даже среди тех, кто не принял богов Старого Египта и до сих пор занимается народной медициной. И спасает таких остолопов, как ты». Виктор набрал воздуха. «А теперь, дорогой, будь любезен, расскажи, какого сета вообще произошло? Меня терзают смутные сомнения, что один наш общий знакомый очень заигрался». Он замолчал и добавил. «Я про Луку, если что. Вдруг не поймешь сходу, ты правда какой-то еще не первой свежести». «Ну, спасибо». На автомате выдал Алексос и схватился за голову. Воспоминания наконец-то прояснились, и он вскочил с кушетки. Увидев, как Виктор вновь приготовился сокрушаться, тут же заговорил. «Анна, Виктор, она застряла между зеркал. Сказала, что-то случилось, и она больше не может выйти в наш мир. И она застряла в зеркале Луки. Мы поговорили, потом я попросил воды». Тут его осенило. «Воды, конечно. Сет, ну все, когда мы разберемся с Анной, ему...» «Погоди, погоди, она что? Застряла между зеркалами? И что же ты собираешься делать?» «Она сказала, нужно найти того, кто разбирается в этом, например, епископа, но... Мы же далеко от собора Осириса, да? Только не ври, по глазам ведь вижу». «Ну, в общем, да». Цисинь откашлялся. Достаточно громко, чтобы на него обратили внимание. Убедившись, что Виктор с Алексосом смотрят в упор, потер бороду и улыбнулся. «Просто так зеркала не закроешь. Нужно знать заклинания, молитвы. И открыть их просто так тоже не получится. По крайней мере, с этой стороны мироздания». Виктор застонал. «Только не говори мне, что ты мастер на все руки». Цисинь улыбнулся. Алексос подошел к нему. «То есть вы знаете, как обращаться с зеркалами? Вы можете помочь, Аня?» «Нет», — пожал плечами китаец, присев на кушетку. «Но я могу помочь вам». «Во внимании», — вздохнул Виктор. «Я могу помочь попасть за зеркала, даже если они закрыты изнутри и снаружи. Расскажу вам порядок действий. А дальше нужно будет повторить его изнутри, забрав вашу Анну, правильно? Тогда получится выйти оттуда. Но, думаю, вы и без меня понимаете. Это не самое приятное место. Оно не укладывается в человеческое понимание и... «Без разницы», — отрезал Алексос. «Я готов». «Слабоумие и отвага», — застонал Виктор. Так разнервничался, что полез в карман за табакеркой с песком Сета. «Желание вновь обрести веру», — поправил Цесинь. Алексос непонимающе уставился в практически серые, весьма необычные зрачки китайца. И как только он почувствовал. Цесинь встал, махнул рукой, веля идти за собой, и зашаркал на второй этаж, по старой скрипучей лестнице из темного дерева. Китаец, как Алексос позже узнал от Виктора, всегда признавался, что любит практичность куда больше помпезности, и разве что в одежде позволял себе слабину. Подол его халата собирал грязь и пыль, которые, как ни странно, не казались тут лишними. Наоборот, дополняли эту то ли аптеку, то ли лабораторию, как засушенные жуки дополняют гербарий из пламенных кленовых и дубовых листьев. Он привел их к старому зеркалу, покрытому трещинами, пылью и паутиной. Его мутная поверхность даже не отражала, а искажала, будто с той стороны смотрели непостоянные образы, переливающиеся причудливым серо-серебристым, сотканные из жидкого угрюмого тумана. «Других у меня нет», — объяснил китаец. «Зато это прекрасно справляется с задачей». Виктор затянулся песком Сета, чихнул и получил осуждающий взгляд от Алексоса. «О, а ты хочешь сказать, не нервничаешь, да, дорогой? Бледный, как поганка». Заворчал он и тут чуть не поперхнулся. Цесинь достал из-под халата медальон на серебряной цепочке, на который Виктор удивленно уставился. Китаец снял цепочку, взял ее в руки так, чтобы медальон повис, как маятник. Морда усатого дракона из серебра болталась в воздухе. Цесинь выставил руку вперед и забормотал на родном языке, очевидно, молитву или заклинание. Алексос много общался с совершенно разными людьми, профессия обязывала. Но впервые видел человека, открыто не принявшего богов Египта, сохранившего веру в своих забытых и, предполагал Алексос, давно мертвых, покрытых слоем перламутрового забвения. Алексос подумал, что ничего не получится. Но тут гладь зеркала вспыхнула какой-то непонятной изнанкой света, и мутная поверхность перестала отражать. Стекло словно обратилось водой, тихим омутом. Нырни в такой, непременно встретишься с чертями, как бы они ни выглядели, кем бы ни притворялись. Алексос почувствовал, как китаец взял его ладонь и вложил туда свой медальон. «Чтобы выйти или войти, приложи его к одному из зеркал. Но выйти обратно будет куда труднее. Просто помни, что тот мир не для людей. Вернись, даже если возвращаться не захочется. Хотя бы, чтобы отдать старику медальон». Цесинь хитро улыбнулся. Алексос опустил взгляд, увидел пятна крови на рубашке. Тут же подурнело. Алексос дернул головой, уставившись на зеркало. Потербил в руках солнечного скоробея на шее. Показалось, что амулет слегка нагрелся. Вот и думай теперь, хороший это знак или дурной. И как вообще быть, если там, по ту сторону, он встретит кого-то из богов? Придется ли ему проходить через 12 часов тьмы? Об этом думать совершенно не хотелось. Хотелось просто вытащить Ану, вернуться, разобраться с человеком в маске и отплатить Луке. Последнее особенно. Алексос сделал шаг вперед. Остановился, нащупал в кармане бритву, коснулся ее холодной стали. Лезвие было спрятано, но тыльная сторона металла всегда холодила руку. Алексос верил всегда, каждую минуту жизни, что она ему не пригодится ни для чего, кроме бритья. Но сейчас... В общем, делай, что должен, и будь, что будет. Если у древних получалось, то почему у меня нет? Алексос коснулся поверхности зеркала. Прошел сквозь нее, будто сквозь ледяной водопад. И мир ли, взорвался ослепительными осколками радуги.